Низкое солнце бросало веселые оранжевые лучи на светлый штоф стенных обоев, играло радугою в хрустальных подвесках люстр и кинкетов и освещало портрет покойной императрицы, работая Каравака. Полное лицо с точно подмигивающим правым глазом надменно и гордо смотрело из тяжелой золоченой рамы. Сенаторы в красных кафтанах с золотым позументом и в белых панталонах держались отдельно от пестрой толпы генералов и офицеров в пехотных кафтанах с длинными полами, в узких кирасирских и драгунских мундирах. Яркое солнце и веселый солнечный, будто праздничный день не отвечали угнетенному настроению большинства военных. Эти дни шли аресты среди офицеров петербургского гарнизона. Офицеров тягали в тайную канцелярию и там кидали на дыбу, допрашивая с пристрастием. На правом фланге, где около старого заслуженного фельдмаршала Миниха собрались старшие чины, не смолкала немецкая речь. В стороне от генералов особняком держался худощавый и нескладный застенчивый герцог Антон Ульрих Брауншвейгский, отец императора. Ему было 26 лет, но выглядел он моложе. Свежее, длинное, овальное, породистое лицо его было юно, длинный тонкий нос, большие красиво в вырезы губы были женственны и придавали его лицу капризные выражения. Большой парик мелкой волны длинными локонами светлых кудрей не спадал на плечи. В кулете своего кирасирского брауншвейгского полка герцог числился в нем полковником, состоял в чине генерал-лейтенанта по армии. С кружевным шарфом на шее, в узких лосинах и высоких ботфортах он, казалось, не знал, что ему делать среди старых и заслуженных генералов и куда девать руки. «Ваше высочество, пожалуйте сюда», — по-немецки позвал его Миних. «Вашему высочеству надлежит быть с нами, как первому чину армии». Герцог улыбнулся совсем детской улыбкой. Он несмело подошел к генералам и, щуря большие серые близорукие глаза, старался вслушаться, что говорит ему Миних. У дверей, ведших во внутренние покои, где был устроен теперь рабочий кабинет регента, церемониймейстер застучал тростью, в зале смолк гул голосов, и все стали устанавливаться по чинам и по положению по службе. «Ваше высочество, сюда, сюда!» — тянул за рукав герцога Антона Миних. «Вам место здесь!» — он установил его правее себя. Совершенно смущенный герцог хотел было как-то незаметно улизнуть за чью-нибудь спину. Но в это время дверь растворилась, и в залу вошел, ступая размеренными шагами и высоко неся голову, регент. Лицо с квадратным лбом, более широкое к низу, где опухшие щеки смыкались жирным блестящим подбородком с ямочкой, с маленькими презрительно оттопыренными губами, и с изогнутым носом, было важно и полно самоуверенной гордости. Серые глаза сверкали самодовольством. Все говорило в нем. «Это я, регент, все равно, что император. Хочу и всю эту русскую сволочь в бараний рог изогну и к самым чертям брошу. Я заставлю недовольных молчать и повиноваться мне». В сидеющем парике, локонами падающим на плечи, в кафтане и орденской алой епанче, он, медленно, никому не отвечая на поклоны, прошел мимо сенаторов и направился к прямой, выроненной шеренге генералов. Позади него шел начальник тайной канцелярии генерал Ушаков. За ним молчаливой группой адъютанты и пажи. Тяжелыми шагами регент дошел до герцога Брауншвейгского и остановился против него, меряя его с головы до ног суровым взглядом серых немигающих глаз. Потом посмотрел на Миниха, на вытянувшихся в струнку генералов, и усмехнулся. Власть пьянила его. Солнечный луч играл на золотых украшениях мантии регента и слепил глаза. Регент прищурился. За пестрой линией генералов он видел голубеющую в ясном дне Неву, деревья в серебряном инее на Петербургском острове, темные верки крепости, белые стены, золотые купола и шпиль собора. Гордая мысль прошла в его голове. «Все сие теперь мое. И кто посмеет отнять сие от меня?» Путая немецкие фразы с русскими, регент стал выговаривать начальническим тоном герцогу Антону. «Ваше императорское высочество, вы позволяете себе то, что ни вашему чину генерал-лейтенанта армии, ни вашему положению никак не ответствует. Вы изволите слушать молодых горячих офицеров, которые массакр зачинать хотят. Вы думаете угрожать мне? Я себя устрашать не позволю. Вы полагаете, что как вы есть подполковник при Семеновском полку, то надеетесь на сей полк? Вы неблагодарный, кровожаждущий человек есть. Да если бы вы получили в руки ваше правление, вы сделали бы несчастными и сына вашего, и всю империю». Под публичным разносом безродного Берона герцог Антон, родственник императора Римского, отец императора Всероссийского, вспыхнул. На мгновение воля шевельнулась в нем, и жутко почувствовал он нанесенное ему оскорбление. Он наложил левую руку на эфес своей шпаги. Глаза Берона сверкнули. Он понял движение герцога как угрозу и, покраснев пятнами, горячо сказал, с силой ударив по своей в золото убранной шпаге: «Как дворянин, готов и сим путем, буде принцу то желательно разделаться». Но герцог Антон вдруг весь обмяк и почувствовал, что силы его оставляют. Неприятная слабость охватила его тело, и незаметно для других, но чувствительно для него самого, у него задрожали колени. «Простите меня, ваше высочество!» Прерывающимся негромким плаксивым голосом сказал он. «Я только по молодости моей имел неосторожность слушать легкомысленное предположение молодых офицеров. Но я не обратил на них никакого внимания. Мне надо было, может быть, приказать им молчать, но я того не сделал. Я буду теперь более сдержанным. Прошу простить меня. Я не дам более никакого предлога на жалобу или выговор». «Так знайте, ваше высочество, что ваши сообщники Ханыков, Аргамаков и Алфимов сегодня ночью пытаны на дыбе и сечены плетьми. Ваше счастье, что они вас не оговорили». Довольный своей силой, счастливый, что он мог одним словом уничтожить герцога Брауншвейгского, отца императора, генерал-лейтенанта русской армии, герцог отошел в сторону и, обернувшись к Ушакову, с наигранным презрением кивнул. «Андрей, разъясни его высочеству, о чем постановила тайная канцелярия». Генерал Ушаков, низкий толстый человек с тупым красным налитым кровью лицом, с припухшими, набрякшими от бессонных ночей в застенке веками, маленьких узких сонных глаз, палач в генеральском мундире, с толстыми квадратными руками, про него рассказывали, что он сам этими руками поддавал жару плетьми, пытаемым на дыбе людям, подошел к герцогу, и тот почувствовал, как одно приближение этого страшного человека лишает его воли и делает из него слабого ребенка. Слезы показались на глазах у герцога и сильнее задрожали колени. Ушаков заговорил тихо, отечески ласковым голосом, как бы увещевая и успокаивая непокорного мальчика. «Ваше высочество, если ваше поведение сему не помешает, мы все будем смотреть на вас, как на отца нашего императора. Но, ваше высочество, мы все слуги нашего императора, и если ваше поведение нас к тому обяжет, мы с вами поступим, как с подданным нашего императора. Ваша молодость, ваша неопытность могут вас кое-как извинить. Вы говорите, что вы заблуждались. Хорошо. Но если бы вы были старше, если бы вы были умнее и имели способность предпринять и исполнить такое намерение, которое взволновало бы столицу и поставило бы в большую опасность мир и спокойствие, благоденствие и процветание нашей великой империи, я должен вам объявить с глубоким сожалением, я бы поднял преследование против вас, как виновного в предательстве против вашего сына и повелителя, с такой же строгостью, как бы я сделал для всякого другого подданного его величества». Регент строго посмотрел на молчавших сенаторов и генералов и сказал: «Министры, сенаторы и генералы, предлагаю вам сейчас еще раз подписать акт, нами составленный, о вашем искреннем желании нашего регентства для блага и пользы империи». Он кивнул головой и вышел в ту же дверь, в которую вошел. Граф Остерман вышел из толпы министров со свитком пергаментной бумаги. Два камер-лакея выдвинули стол и поставили на нем тяжелую бронзовую чернильницу и положили пачку гусиных перьев. Герцог Брауншвейгский, шатающейся походкой, подошел первым к столу и подписал бумагу. За ним стали подходить министры, сенаторы и генералы. Когда подписавшие акт выходили в прихожую и разбирали шубы и япончи, старый Миних отыскал Ранцева и хлопнул его по плечу. — Как поживаешь, старина? Все полком орудуешь? Который, однако, год. Не дают тебе хода, а? Миних взял Ранцева под руку и, отведя в сторону, зашептал: — Видал, как с нами нони поступают? «Ах, дурак! Что мы, мальчишки? А Антон-то нюня распустил. Нет, надо ей самой сказать. Анне, какой-то будет удар для нее. Как твой сын смотрит на все сие? Что говорят в полку? Что преображенцы? А? Что?» «Вашему сиятельству, полагаю, лучше, чем мне, известны чаяния и вожделения наших солдат.